Два революционера. В это время в сибирской ссылке жил революционер. Он был всего на 8 лет старше Кобы. Ему суждено сыграть необычайную роль в его жизни. 20 век запомнит этого революционера под именем Ленин. Как не похожи эти двое. Сын действительного статского советника, потомственный дворянин Ленин, рос в интеллигентнейшей русской семье. Его родители обожали своих детей. Отец, отдавший всю жизнь делу просвещения, был попечителем учебных заведений. И сын пьяного сапожника, не видевший от отца ничего, кроме побоев, и от жизни ничего, кроме нищеты. И при этом, как странно они похожи. В детстве Ленин резок, заносчив, как Коба. Ленин нетерпелив, вспыльчив и при этом может быть удивительно выдержан, скрытен и холоден, как Коба. Оба были поэтическими натурами. Юный Ленин бродит по аллеям дедовского поместья, зачитываясь чувствительным романом о любви, дворянским гнездом Тургенева. Юный Коба пишет сентиментальные стихи, оба при маленьком росте фанатично, почти болезненно стремились быть первыми, уже в детских играх. Оба рано теряют отцов, оба — кумиры своих матерей. Оба не собирались быть революционерами. Ленин стал им после того, как его старший брат был повешен за участие в попытке покушения на Александра III. Ленин испытал огромное потрясение. Его брата, честного, доброго юношу, отправили на виселицу. Страдания матери, внезапное изменение положения в обществе, и вот он уже возненавидел несправедливость жизни. Любимое сочинение казненного брата, роман Чернышевского «Что делать?», по выражению Ленина, перепахал его, так же, как отца-убийца перепахал Кобу. Грубое романтическо-бульварное чтение Кобы и книга знаменитого философа-революционера были похожи. Их главная мысль — устранение несправедливости насилием. И оба, вступая в революцию, твердо усвоили. Настоящий революционер должен быть беспощадным и не бояться крови. Оба имели преданных сторонников и обладали секретом харизмы, гипнотического влияния на людей, господства над ними.